Глава 19. Осло. До ужина остается не так много времени. До привычного времени ужина имею в виду. Мой желудок уже требует пищи. Всегда, когда у меня есть такая возможность, я питаюсь по режиму. И сегодня привычный режим немного нарушается, потому что белка запаздывает. Плюс ко всему, невообразимая смесь каких-то запахов, доносящихся из кухни, не дает спокойно находиться в доме. Неужели вытяжка не справляется? Я заказывал германскую, самую лучшую. Пахнет чем-то вкусным. Сложно сказать, чем именно, у меня немного топорное обоняние, но я точно могу сказать, что обалденно пахнет съестным. У меня выделяется слюна. Кухня, наверное, тоже в шоке. Таких ароматов стены моего дома не знают точно. Не выдержав, подхожу к кухне. Замираю, услышав ворчание белки. «Давай, мой хороший, поднимайся. Я в тебя верю. Ты мне обалдеть как нужен». «О ком она? С кем разговаривает?» «Здесь связь не ловит, я об этом сам позаботился, поставив глушилки. Так что по телефону она трындеть не может. Или может? По интернету связалась? Неужели нашла способ?» Я толкаю дверь, она не поддается. Белка тут же замолкает и спешит к двери, приоткрывает немного. В щели вижу ее мордашку, нос запачкан мукой. Пальцы так и чешутся стереть этот пыльный след, но я удерживаю руку в кармане брюк. «Да», — отвечает немного запыханно. «С кем треплешься?» «Ни с кем». «Я слышал, не звезди». «Я разговариваю сама с собой». Мое лицо не выражает ничего, но глаза, наверное, смотрят недоверчиво и неодобрительно. Белка спешит добавить. «Я разговариваю сама с собой или с предметами. Это привычка, когда одна. Чтобы не разучиться разговаривать или не сойти с ума в тишине от одиночества. Ты не разговариваешь?» «Нет, я люблю молчать». «Я люблю поболтать, если тебя смущает». «Просто уточнил. Что насчет ужина?» «Мне нужна отсрочка. Пожалуйста. Небольшая задержка. 40 минут, не больше. Или нет? Час. Час, да, надо еще на стол накрыть и немного собраться». «Терпеть не могу опаздывать». Но белка смотрит умоляюще, к тому же ведет себя прилично. Извинилась опять же. Видно же, что не в ее характере извиняться, но... Извинилась. Я ценю подобное проявление воли и характера. «Час, белка. Через час я хочу съесть что-нибудь съестное». «Ты не останешься голодным», заявляет уверенно. «Лучше выглади костюм, если он у тебя есть». «Есть». «Тогда до встречи через час», прикрывает дверь. «Ах да, еще одна просьба. Ты не мог бы не выходить раньше? Посидишь у себя в спальне». «Если ты задумала бежать, ничего не выйдет. Я найду и...» «Я не сбегу. Так что, посидишь у себя?» «Через час». «Да, я сама за тобой приду». «Сверим часы». «Какие? Ты мои забрал». «На кухне висят же. Сверяем». «Сверяем», — соглашается с улыбкой. «У тебя хорошее настроение?» — спрашиваю с подозрением. «Ты точно ничего не задумала?» «Учти, и коварство выйдет тебе боком». «Я всего лишь хочу коварно накормить тебя вкусным ужином, Дан. Кстати, как твое полное имя?» «До встречи за ужином». «До встречи за ужином. Если он мне понравится, у тебя будет 3 вопроса, на которые я отвечу предельно честно». Немного позднее. Час на исходе. Я гипнотизирую взглядом часы. Минутная стрелка тихо-тихо крадется к назначенному часу. Внутри торжество пополам с разочарованием. Белка либо опоздала, либо по-тихому свалила. На машине уехать не могла, гараж под замком. Пешком свалила? Черт, мои лыжи. Она могла взять мои лыжи и... Стугу в дверь. «Дан, это я. Все готово. Подойди, пожалуйста». Через миг я уже нажимаю на дверную ручку. Белка удерживает. «Подожди, ты должен встать спиной ко мне». «Зачем?» От голода я начинаю испытывать нетерпение. «Я хочу завязать тебе глаза, иначе сюрприз не получится». Вздыхаю. «Это последнее? Потом я поем?» «Еще как, голодный здоровяк». «Ладно. Последняя уступка на сегодня». «Готово, жду». На глаза ложится повязка, наверное, тонкий шарфик, немного пахнет духами женскими. «Я буду завязывать туго и плотно, чтобы ты не подглядывал. Потом я возьму тебя за руку, буду предупреждать о ступеньках и поворотах». На губах расцветает усмешка. «Девочка, я этот дом проектировал сам, от и до. Я его знаю вдоль и поперек. Могу вслепую пройти всюду и найти то, что необходимо. И только если ты не устроила переворот, я найду дорогу без ошибок. Хотя устроить переворот – это полностью в ее духе». «Вот». Тонкие пальчики опускаются на мою ладонь. Делаю вид послушного ведомого, прислушиваясь к происходящему. Ее походка изменилась, постукивание. На тебе каблуки? Да. Шелест легкой ткани. Она задевает мои брюки. И платье? Или длинная юбка? Ты подглядываешь, что ли? Всего лишь прислушиваюсь. Да ты просто детектор. Слухач. Профессия обязывала отточить навыки. Поворот, лестница, вереница ступенек. Слушаю указания белки и нарочно делаю вид, что оступился. Она мгновенно хватается за меня с криком. «Осторожнее, не спеши!» Я успеваю пройтись руками по спине и талии. Сверху открыта, ткань тонкая. На спине нет перемычки от бюстгальтера. «Значит, платье. И под платьем нет половины белья. Блять, какой я голодный. И не только еды мой голод касается».